Глава 34. Мама внимательно слушала мой рассказ и периодически вздыхала. «Этот твой Колин как собака на сене, Лана. Я, конечно, благодарна ему, как и все мы, за его благородный поступок, но спать с тобой — это было лишним». «Мам, я была не против». «Ох, Лана, ты была в таких обстоятельствах, которыми он не должен был пользоваться». «При чем тут обстоятельства, мам?» Я начинала раздражаться от того, что она видела Колина в негативном свете. А еще злилась сама на себя за то, что рассказала ей о наших с ним отношениях, и теперь мне приходилось расхлебывать последствия своего бездумного желания поделиться хоть с кем-то. Раньше такое я бы поведала Ксюше, и мама даже не узнала бы о нас с Мастерсом. Но после смерти сестры мама осталась единственным человеком, кому я могла поведать о сокровенном. Хотя впредь я трижды подумаю, прежде чем сделаю это. «А при том», — безапелляционно заявила она, — «девицу в беде использовать всегда проще». «Мам, он не использовал. Он помог мне и детям». «Помог. И ты ему отплатила. Своим телом. А теперь отпусти, и пусть идет к своей беременной невесте. Лана, женщина должна уважать себя и не довольствоваться вторыми ролями. Та, у которой есть гордость, всегда занимает самую верхнюю позицию. Я именно так воспитывала своих девочек». Мама шмыгнула носом, и я поняла, что она снова думала о Ксюше. «Хорошо». Мне проще было согласиться с ней, чем затевать бесполезный спор, который я все равно не выиграю. Сколько бы люди ни спорили, в конце все равно каждый останется при своем изначальном мнении. Так бывает в 90% случаев. Мы очень редко и неохотно принимаем чужую точку зрения. «Расскажи лучше о детях», — попросила она, и я поведала ей о большинстве забавных историй, которые случились с нами за последние дни. Правда, утаила несколько. Например, ту, в которой Ноа ходил с трусами на голове и требовал освободить обезьянок из зоопарка. Мама посмеется, но будет больше внимания уделять тому, как я воспитываю ее внуков. Мы стремительно возвращались к прежнему режиму, и следующий день начался в суматохе. С одним накрашенным глазом я поставила перед детьми хлопья с молоком, одновременно следя за тем, как в чашку наливается мой кофе. Тушь с зеркальцем лежали тут же на столе. Пока я отвернулась, чтобы забрать свой живительный напиток, Ноа успел открыть тюбик и намазать себе брови. Повернувшись, я ахнула так громко, что Виктория даже перестала клевать носом над тарелкой. Я схватила Ноа и утащила визжащего племянника в ванную смывать импровизированный макияж. Потом был скоростной завтрак и одевание со спорами. «Не хочу эту кофту, дай мне со Спайдерменом. Лана, мне не нравятся юбки, не буду их носить. Лана, я хочу в туалет. Лана, Лана, Лана». Я подскочила на месте, нервно обернувшись в сторону стоящего передо мной Мастерса. «Поехали навстречу». «А, да, иду». Я засуетилась, быстро закидывая в сумку блокнот и косметичку со стола, и зачем-то взяла чашку с остывшим кофе. Пройдя с Колином несколько шагов, я спохватилась и быстро вернулась, чтобы поставить ее на место. Он криво усмехнулся, пытаясь держаться и сохранить суровый вид, но я видела эти искры в его глазах. Растерянная и немного рассредоточенная, я все же обратила внимание на такую, казалось бы, мелочь, как его мимика, и не могла не позволить себе получить удовольствие от кратковременной вспышки его внимания. «Как детям?» — спросил он, как только мы сели в машину и тронулись с места. «Хорошо», — ответила я, глядя на него. Теперь торопиться уже было некуда, и я могла немного расслабиться. «Ты сегодня какая-то несобранная?» «Да, утро выдалось непростым». «Может, нанять няню?» Я посмотрела на него, как на умалишённого. «Зачем?» «Чтобы тебе было легче». «Мне с ними и так несложно», — сказала я, нахмурившись. «Лана, но ты же устаешь и учишься еще. Кстати, ты пишешь дипломную работу?» «Да», — выдохнула устало. «Пишу. По ночам, втихую, когда есть пробел на работе, но ему я этого не скажу». Я отвернулась к окну, чтобы у него не было возможности так меня разглядывать. Сегодня и так едва замазала темные круги под глазами. Несколько ночей над учебниками и за ноутбуком, и вся красота ушла практически бесследно. Я уже держалась практически на одном честном слове и чистом кофеине. Самое интересное в том, что я не любила кофе, но была вынуждена теперь пить его литрами, чтобы не свалиться с ног. До сдачи дипломной работы оставался месяц, а через неделю мне нужно было представить проект куратору. С таким ритмом я, наверное, просплю трое суток после защиты диплома. «Лана?» — снова позвал Колин, и я вынуждена была посмотреть на него. «Ты выглядишь уставшей». «Спасибо за комплимент», — вяло пробормотала я. Движение машины усыпляло, и мне хотелось прикрыть глаза всего на минуточку для перезагрузки. Но ехать было недалеко, поэтому я не могла себе этого позволить. «Тебе нужно больше отдыхать». Я спрятала за легким покашливанием свой истерический смех. Мне хотелось сказать Колину: «Давай-ка разберем, в какую часть дня я могу втиснуть длительный сон. Утро начинается в 6, так как раньше просто не могу заставить себя вылезти из кровати. Я быстро принимаю душ и сушу волосы, крашусь, бужу детей, привожу Ноа в порядок, постоянно подгоняя Вики, потому что вместо чистки зубов она засыпает над раковиной. И хорошо, если при этом хоть как-то елозит по зубам щеткой. Потом я тащу этих сов в кухню, чтобы попытаться запихнуть в них завтрак, от которого они отказываются. Я ношусь между ними и кофемашиной, чтобы сделать хотя бы глоток горячего напитка до того, как нам нужно будет выбегать из дома. Параллельно я должна запихнуть в детей хотя бы пару ложек хлопьев. Потом собрать им перекус, одеть всех, подобрав не то, что мне кажется красивым или просто чистым, а то, что хотят они. А хотят, как правило, именно то, что в данный момент в стирке Глажки старое. Отсюда утренние истерики и недовольство. Но еще может упасть на пол в пижаме и устроить лежачую забастовку. Знал бы ты, Колин, как же мне хочется забить на все и прилечь рядом с племянником. На минуточку. Просто прикрыть глаза и поверить в то, что я в нирване. Но я вынуждена уговаривать, угрожать, наказывать, умолять. Потом я наспех одеваюсь сама, забрасываю в рюкзаки и ланчбоксы, и мы буквально вылетаем на улицу, потому что уже опаздываем. Всегда, каждый день. Во сколько бы ни встали дети. Когда сдаю их в сад и школу, тут же лечу на работу, потому что туда я тоже опаздываю. А все из-за того, что Вики внезапно решила перед уроками обсудить со мной мальчика, который ей нравится, а потом еще и Ноа не хотел меня отпускать. После работы забот не меньше. Привезти детей домой, по дороге заскочив в супермаркет, в котором вместо получаса мы проводим полтора, потому что «Лана, ну давай зайдем в игрушки, мы просто посмотрим». И мы заходим каждый раз, потому что я люблю этих детей, и мне искренне жаль, что я не могу позволить себе купить им все игрушки, которые они с такой жадностью рассматривают. Потом мы идем домой, и я грызу себя за то, что не могу дать им всего, в чем они нуждаются или чего хотят. Вечер, как всегда, суматошный. Домашние задания Вики, нежелание детей ужинать, беготня по дому и крики. Пока они смотрят вечерние мультфильмы, у меня стирка, уборка, глажка. Потом купание, чтение сказок и укладывание этих вечных двигателей спать. Когда в доме воцаряется тишина, от которой даже звенит в ушах, мне хочется принять ванну и отдохнуть. Но я обхожу дом и собираю разбросанные вещи. После этого принимаю быстрый душ, завариваю ненавистный кофе и сажусь за учебу. Спать ложусь часам к 2-3 ночи, а в 6 я снова на ногах. Скажи мне, дорогой Колин, когда я должна отдохнуть и какую часть этих обязанностей должна переложить на няню? Но я, конечно, промолчала. Просто неопределенно пожала плечами и снова уставилась в окно. Лана. Я подскочила от ощущения горячей ладони на своем колене. «Как Карен?» — спросила я, чтобы прекратить допрос. Обычно этот мой вопрос отрезвлял Колина, и в этот раз все сработало так же. Он убрал руку с моего колена. Я странная. Казалось, мне так хотелось, чтобы он был рядом. Но те 2 недели, пока он не вмешивался в мою личную жизнь, и мы общались только по работе, позволили мне, наконец, посмотреть на мир трезвым взглядом. Колин никогда не принадлежал мне и не будет. Поэтому было логично и правильно пресечь на корню эту его неуместную заботу и нежность. Хотя мне до боли хотелось сжать эту крепкую ладонь и вернуть ее на мое колено. Всего на секундочку почувствовать, что я не одна в этом сумасшествии.